об этом человеке, который бросил ему в лицо самый страшный вызов, выходя из дома, где покоился еще не остывший труп графа Филиппоне. С того дня, как он узнал о кровных узах, соединяющих его с Андреа, ненависть Армана угасла и уступила место чувству грустного сострадания, потому что ему было хорошо известно, что сердце Андреа навсегда развращено и что он перешагнул уже бездну, разделяющую добро от зла. Неожиданно сделавшись обладателем богатства, которое должно было достаться Андреа, Арман чуть не поддался чувству великодушия, предложив ему разделить его с ним. Но внезапный страх помешал ему в том. Чего не сделает этот человек, рожденный для зла и любивший его, как художник любит свое искусство, если в распоряжении его будет много золота? Не выполнит ли тогда Андреа своей адской программы, которую он так услужливо изложил ему во время маскарада под костюмом богохульного нечестивца Дон Жуана? И таким образом Арман допустил Андреа уйти из дома, но, отдав последний долг графу Филиппоне, он послал разыскивать его по всему Парижу. Кто знает, не хотел ли он обратить к добру негодяя, открыв ему свои объятия? Все было тщетно. Андреа исчез. Несколько месяцев, даже несколько лет, граф безуспешно разыскивал своего брата. Можно было подумать, что он лишил себя жизни с отчаяния, что ему не досталось наследства. Но Арман не допускал подобного предположения. Он помнил взгляд ненависти, каким посмотрел на него Андреа, уходя из отцовского дома. Помнил вызов его и чувствовал, что борьба еще не кончена, что человек такого закала, как Виконт, будет жить для мести, хотя бы жизнь и была ему ненавистна. Следовательно, он ожидал его появления как разъяренного демона в Париже, где он, граф де Кергац, наложил на себя самую святую из обязанностей и угадывал, что противник его начнет с ним когда-нибудь жестокую борьбу, превратив этот новейший Вавилон в поле сражения. Как ни был опасен для него Андреа, он до сих пор ждал своего врага твердо, заранее соглашаясь на этот страшный бой и убежденный, что добро должно восторжествовать над злом. Но в эту минуту, когда воспоминание о Марте слилось для него с воспоминанием о Жанне, граф Армана де Кергац, человека честного, храброго и неустрашимого, охватил ужас, и он задрожал. «Боже мой!» — прошептал он. «Что, если я полюблю Жанну, а этот человек снова появится, догадается о моей новой любви, и молодая девушка, чистая, целомудренная и наивная, как добродетель, встретит на своем пути этого демона с ангельским лицом, этого соблазнителя с речью Серафима, этого нечестивца, который убил мою мать и обольстил любимую мной женщину?» Мысль эта подняла в душе Армана целый ураган гнева. Гертруда. Теперь перенесемся на улицу Меле и заглянем в скромную квартирку Жанны де Бальдер. Из маленькой прихожей вела дверь в гостиную. Направо спальня молодой девушки, налево кухня и чулан, где спала Гертруда. Ничто не могло быть проще этой квартирки. Обои в 60 сантимов, серые двери и кирпичный пол, выкрашенный под воск. По-настоящему это было скорее жилье для мастерового. Но Жанна, поставив туда остатки своей мебели, понемногу распроданной после смерти полковника, придала комнате внешность почти роскошную. В гостиной стояла бархатная мебель, покрытая серыми чехлами.